Глава 16. Утром просыпаюсь от такого знакомого запаха маминых блинов, запаха из детства. Слышно, как мама гремит на кухне посудой и вполголоса переговаривается с папой. Я радостно улыбаюсь. Вся семья в полном сборе и даже традиционные блины на завтрак. Лежу еще какое-то время в постели и наслаждаюсь моментом, нежно поглаживая свой животик, начинающий понемногу расти. И прислушиваюсь к ощущениям. Интересно, внутри меня живет малыш или малышка? От запаха блинов начинает выделяться слюна и просыпаться зверский аппетит. Я живо вылезаю из-под одеяла, накидываю халат и иду на кухню. На столе красуется тарелка с высокой горкой кружевных блинов. Папа восседает за столом с блином в руке, макает им в варенье и с аппетитом уплетает и запивает чаем. Феликс лежит у него на коленях. Мама стоит у плиты, печет блины. «Доброе утро, мамуля и папуля! Ой, как вкусно пахнет! Мои любимые блинчики на завтрак!» Приветствую родителей и целую их в щеки. «Доброе утро, дочура!» – мочит папа с набитым ртом и поддерживает рукой сваливающуюся с колен тушку Феликса. «Доброе утро, Катюша! Ну ты и Соня! 11 часов уже!» Я успела 3 порции блинов испечь. Хотя я, когда была в интересном положении, спать хотела 24 часа в сутки. Говорит мама, снимает со сковороды очередной блин и шлепает на тарелку. Иди умываться и садись за стол. Тебе кофейку или чайку? Кофейку, пожалуй. Я тоже все время хочу спать и никак не могу выспаться. Я смотрю, папа с Феликсом подружился. Пашка его блинами решил задобрить. Обкормил бедного кошака, смеется мама. Зато, как видишь, эффект налицо. Устроился у него на коленях и посапывает. Надеюсь, теперь можно ботинки из шкафа доставать? Спрашивает папа. Не торопись, пап. Мало ли что ему в голову взбредет. Пусть привыкает к тебе. Ты пока на испытательном сроке. Советую я, усаживаюсь за стол, хватаю горячий блин и пододвигаю к себе банку с вишневым вареньем, привезенным родителями мне в подарок. Но мама вырывает блин из моей руки и отодвигает банку с вареньем. Марш умываться и зубы чистить! О, видала, у нас тут не забалуешь, хохочет папа и подмигивает мне. Я подмигиваю папе в ответ и иду в ванную. А потом мы все вместе сидим за круглым столом и завтракаем блинами с вишневым вареньем, сметаной и медом. И я чувствую себя абсолютно счастливой в этот момент, и мне уже ничего не страшно. «Мам, когда вы поедете на обследование?» «А вот прям после завтрака и поедем. В клинике сказали, за 2 дня обследуют. Сегодня осмотры у врачей, завтра натощак кровь сдам. Результаты тоже быстро будут готовы. Это тебе не наша поликлиника в Новороссийске». «Может, помощь какая нужна? Вам такси вызвать?» «Доча, не надо ничего. Мы же не совсем дикие. Все же не из тундры вылезли, а из Новороссийска», говорит папа и, наевшись блинами, довольно откидывается на спинку стула. «Такси умеем вызвать, а ты занимайся своими делами». «Ой, тоже мне не дикий. Новороссийск – та же тундра», – возражает мама. В спальне звонит мой телефон. Я встаю за стола и иду за трубкой. «Катя, доброе утро!» – слышу я голос Марьяны. «Надеюсь, не разбудила?» «Привет, Марьян, нет, все в порядке». «Катя, надо подъехать сегодня на киностудию. Документы готовы, надо переподписать контракт. Подъедешь?» «Да, конечно, я приеду». «Так, еще у меня на руках новый утвержденный сценарий. Тебе необходимо получить свой экземпляр и ознакомиться. Также составлено новое расписание съемочных дней». «Отлично, Марьян. А когда у меня следующая съемка?» «Сейчас гляну». «А вот завтра вечером, кстати, у тебя съемка эпизода «Натура. Улица Москвы. Ты и Игорь». Ну все, я тебя сегодня жду. Пока». «До встречи, Марьян». Радуюсь, что все складывается просто замечательно. За исключением моей личной жизни и отношений с противоположным полом. Стараюсь не думать на эту тему и возвращаюсь завтракать. «Доча, готов попу. Сейчас я тебе своей набитой рукой такой укол заделаю, ты не почувствуешь ничего», говорит после завтрака мама и достает пакет с ампулами. шприцами. «С удовольствием, мамуль! Как здорово, что вы вовремя приехали! Самой так неудобно уколы делать!» Мы идем в спальню, и мама делает мне профессиональный укол. И я действительно ничего не чувствую. Затем я собираюсь ехать к Марьяне, а мама с папой собираются в клинику. Чуть позже мы все вместе выходим из дома. Родители садятся в такси и едут в сторону медицинского центра. Я тоже сажусь в такси и еду в другую сторону, на киностудию. В кабинете Марьяны я подписываю новый контракт. Без пункта о запрете на беременность. И, соответственно, штрафа за нарушение этого пункта. Получаю новое расписание съемок и утвержденный распечатанный сценарий. Отличненько! Убирает подписанные бумаги в стол Марьяна. Если какие-то вопросы по сценарию, звони Виталику или Тимофею. Вроде все тебе отдала. Не забудь про завтрашнюю съемку. А что с Ольховским? Что слышно? Дрогнувшим голосом спрашиваю я. «Ой, Лебедева, ты же ничего не знаешь!» – восклицает Марьяна. «Тут такое было после вашего с Кузнецовым ухода! Словами не передать! Это надо было видеть! В общем, если коротко, то разведка донесла, что Ольха с перепугу в тот же вечер в Израиль свалил на свою историческую родину!» «Серьезно?» – поражаюсь я. «Серьезнее некуда!» «Вот просто взял и свалил! А подписка о невыезде?» Не успела вступить в силу. Свалил. Оттуда нам теперь его не достать. Так что, судя по всему, дело закроют. Да пусть катится. Досталось ему по делам. Схлопотал по морде от твоего Кузнецова на прощание. Век теперь помнить будет. И ухо пусть заживляет на мертвом море. Мы с Марьяной хохочем и еще какое-то время болтаем и обсуждаем новости и сплетни. Затем я выхожу из кабинета и медленно иду по коридору, на ходу читая сценарий с внесенными поправками. Действительно, лихо закрутил наш сценарист Виктор Павлович сюжет с беременной героиней. При выходе из киностудии сталкиваюсь лоб в лоб с входящим Никитой. Одет с иголочки, строгий темно-синий деловой костюм тройку, на руке роликс, под мышкой кожаный портфель. Скорее всего, торопится на важное совещание. Увидев меня, Никита пугается, как будто увидел привидение. Явно не ожидал меня здесь встретить в этот день и в этот час. «Привет!» – неуверенно и тихо бормочет он. «Здравствуй!» – неохотно отвечаю я. Быстро его обхожу и выхожу из здания. «Катя, подожди!» – окликает меня Никита и выбегает на улицу за мной. «Что?» – коротко бросаю я и поднимаю на него глаза. «Как ты?» «Лучше всех!» «Вижу, новый сценарий получила», – показывает глазами на сценарий в моих руках. «Правильно видишь». «Я уже читал. Новый гораздо интереснее старого. Ольха в Израиль сбежал, знаешь?» «Знаю». «Меня назначили на его место». «Поздравляю». Никита мнется. Не знаю, что еще сказать. Тоскливо осматривается по сторонам и теребит в руках кожаный портфель. «Мне не хочется продолжать этот искусственный разговор ни о чем». «Ну, пока!» Поворачиваюсь и хочу уйти. «Ты прости меня!» Решается Никита. «Уже простила!» Останавливаюсь и бросаю на него равнодушный взгляд. «Но это ничего не меняет!» «Я ни на что и не рассчитываю!» «Тогда нет проблем!» «Послушай, я, наверное, погорячился, когда сказал, что хочу стать отцом для твоего ребенка. Слишком много решил на себя взять!» «Я так и поняла!» «А я понял, что вообще не готов пока стать отцом. От слова совсем. Даже для своего родного ребенка». «Твое право». «Ты не держишь на меня зла?» «Не держу». Лицо Никиты светлеет. «Я бы не хотел, чтобы между нами были обиды или сцены ревности. Нам еще работать вместе». «Без обид. Какие еще сцены ревности?» Смеюсь я. «Ты знаешь, а я даже рада, что все так случилось. Хочу тебе пожелать сначала думать, а потом говорить, и тем более делать. Пока, Никита!» Не дожидаясь его дежурного «пока», разворачиваюсь и ухожу. «Пока, увидимся!» Слышу вслед голос Никиты, но не оборачиваюсь. Чувствую неимоверное облегчение после объяснения и, так сказать, официального расставания с Воронцовым. Прямо гора с плеч. И так будет лучше для всех. Мимо постукивая колесами, едет трамвай и останавливается на остановке недалеко от меня. Мне вдруг очень хочется прокатиться через всю Москву на этом трамвайчике. Я бегу вперед, успеваю заскочить в закрывающуюся дверь вагона, покупаю кондуктора билет и узнаю маршрут. Оказывается, трамвай едет прямо до моего дома. Я радуюсь, как ребенок, впервые попавший на карусель, поудобнее устраиваясь на сиденье у окошка, и открываю сценарий. Углубляюсь в чтение, периодически посматривая на проплывающие городские пейзажи за окном. По сюжету нашего сериала главных героев, которых играем я и Игорь, ожидает хэппи-энд. Они преодолевают множество препятствий на пути к своему счастью, и в итоге, по нашей старой доброй русской традиции, как в сказке, добро побеждает зло. В финале герои остаются вместе, а у героини рождается их совместный чудесный малыш, тоже, как и у меня, незапланированный, но очень желанный. Смотрю в окно и невольно думаю о том, что являюсь прототипом своей героини, потому что я идеально вжилась в эту роль. И иногда мне кажется, что Виктор Палыч писал героиню именно с меня и подсматривал в замочную скважину за мной и за моей жизнью. Жаль только, что Макса и хэппи-энда в моей жизни не будет. Конечно, я тоже рожу чудесного малыша, но с отцом ребенка мы уже не будем вместе. Как бы мне хотелось, чтобы и в жизни все произошло по такому же лихо закрученному сюжету, придуманному Виктором Палычем. «Вы думаете, что в жизни все как в кино? Нет, нет и нет». Вспоминаются слова старшего оперуполномоченного Авдеева. «Согласна с вами, товарищ Авдеев, жизнь – это нам не кино». Отрываюсь от окна, заглядываю в расписание съемок и ищу в сценарии эпизод, который будем снимать завтра. Бегло просматриваю и пока еду через всю Москву до самого дома, учу текст роли. А на следующий день в 8 вечера я сижу в гримерном вагончике на гриме у Юли. Съемки происходят в самом центре Москвы, на Тверском бульваре. «Игоряшу не видела?» – обеспокоенно спрашивает Юля, заостряя мне скулы кисточкой и консилером. «Он должен был быть перед тобой, а его почему-то до сих пор нет». «Не видела. А он на площадке?» «Понятия не имею. Если увидишь его, передай, чтобы скорее дул ко мне», – сердится Юля. «Я его тут не собираюсь ждать до седьмого пришествия. Через 10 минут моя смена заканчивается. Я собираю свой волшебный чемоданчик и сваливаю домой». Юля делает из меня красотку с выразительными скулами а-ля Марлен Дитрих. Я выхожу из вагончика и иду на поиски Игоряши. Но вместо Игоряши нахожу Лариску. «Ларик, а ты что здесь делаешь?» – удивляюсь я. «У тебя же сегодня выходной». «К тебе приехала и к Игоряше», – отвечает Лара и смахивает тыльной стороной ладони выступившую слезу. «Привет». «Привет», – мы обнимаемся. «У меня сейчас съемка. Подождешь?» «Конечно, подожду. Мне с тобой поговорить надо. У меня такая драма!» Всхлипывает Лариска и утыкается носом в мое плечо. «Что случилось?» Пугаюсь я и обнимаю ее. «Погоди, Ларик, у меня съемка эпизода. А Игоряши на гриме не было. Мы с Юлькой его ищем. Ты его не видела?» «Видела». Снова всхлипывает Лара и осматривается. «Только что с ним говорила. Поэтому после нашего разговора он пошел не на грим, а куда-то туда переживать». Машет она рукой в неопределенную сторону. «Господи, Лара, что ты ему сказала, что он переживать пошел?» Еще больше пугаюсь я. Перспектива остаться сегодня без партнера меня совсем не радует. «То, что ты мне посоветовала, то и сказала», – вызывающе отвечает Лара. Достает из кармана куртки бумажный платочек и громко сморкается. «А что я тебе посоветовала?» «Я действительно не помню», и лихорадочно напрягаю все свои извилины, чтобы вспомнить. «Ну, мать, ты даешь!» Осуждающе качает головой Лариска и набирает в легкие побольше воздуха. «Ты сказала, что лучше одной, чем с женатым. И я сама тоже всегда это говорила. Но ты подтвердила мою философию и вправила мне мозги на место». «Ну, хоть какая-то от меня польза на любовных фронтах. Так, а еще?» «А еще ты мне напомнила, что меня ожидают все те же грабли, привяжусь к женатому, прорасту в него эмоциональными корнями, а потом с кровью отдирать придется. И привет, стресс, депрессия и убитая нервная система с самооценкой. Зришь в самый корень. Это мне голову любовью затуманило. Да, это я припоминаю, говорила. Все? Нет, не все. Еще ты сказала, что сделки с совестью ничем хорошим никогда не заканчиваются. И в этом я с тобой полностью согласна, Катька. Сколько я тебе всего наговорила-то? Удивляюсь я. А самое главное, что ты сказала, это то, что и Горяша кобель еще тот. Заламывает руки Лариска, и глаза ее увлажняются. И я это уже успела ощутить на себе в полной мере. Верно. Сочувственно глажу я ее по плечу. «А что я тебе посоветовала-то?» «Как что? Поговорить с ним, так, чтобы мало не показалось. И вот я вчера думала-думала весь день и созрела на разговор. И только что я с ним поговорила и бросила его к чертовой матери. Не надо мне вот этого всего. Вот так». «Ларик, я тебя однозначно поддерживаю. Ты все правильно сделала!» Обнимаю подругу. «Ну, нашла же время перед самой съемкой!» «Я созрела!» – оправдывается Лара. «И не могла ждать!» – кричит режиссер Виталик в громкоговоритель. «Всех участников съемочного процесса!» «Где мне теперь Горяшу с фонарями искать?» – восклицаю я и осекаюсь. Из-за вагончика, рядом с которым стоим мы с Ларой, выходит Игорь с мрачным лицом. «Не надо меня с фонарями искать, я уже нашелся!» Сурово бросает он, стараясь не смотреть на Лариску. «Ты что, подслушивал тут за углом?» гневно вопрошает Лара. Ничего не отвечая и не глядя на нее, Игорь берет меня под руку и ведет на съемочную площадку.